Граф Олаф побагровел. Какую-то секунду он молчал, а затем одним молниеносным движением нагнулся и ударил Клауса по лицу. Клаус упал и увидел прямо перед собой глаз, вытатуированный на щиколотке у Олафа. Очки у Клауса соскочили с носа и отлетели в угол комнаты. Левая щека, по которой ударил граф Олаф, горела. Актеры захохотали, а некоторые зааплодировали, как будто граф Олаф совершил невесть какой доблестный, а недостойный презрения поступок. «Пошли, друзья», — скомандовал Олаф, «а то опоздаем на собственный спектакль». «Насколько я тебя знаю, Олаф», — проговорил человек с крюками, «уж ты что-нибудь придумаешь, чтобы добраться до бодлеровских денег». «Поглядим», — только и ответил граф Олаф, но глаза его вновь загорелись тем особым блеском, что стало ясно. У него уже родилась какая-то идея. С грохотом захлопнулась входная дверь за Олафом и его жуткими друзьями, и дети остались на кухне одни. Вайолет опустилась на колени и крепко обняла Клауса, чтобы подбодрить его. Солнышко сползало за очками и подала их ему. Клаус заплакал. Правда, не столько от боли, сколько от бессильной ярости при мысли об их ужасном положении. Вайолет и Солнышко тоже залились слезами и плакали все то время, что мыли посуду, тушили свечи в столовой, раздевались и укладывались спать. Клаус на кровати, Вайолет на полу, а Солнышко на подушке из занавески. Светила луна. Если бы кто-то заглянул снаружи в окно спальни, то увидел бы троих детей, тихонько плакавших всю ночь напролет.